Над развалинами зарождалась гроза. Булвайф чувствовал, как в воздухе накапливается статическое электричество, прикасаясь подобно мягкой ласке к открытому участку кожи на лице и рук. Порыв сухого горячего ветра пронесся над разбитыми камнями, оставшимися от зданий павшего города. За ним последовал гулкий раскат грома где-то далеко на востоке, и волчий лорд вынырнул из глубин восстановительного транса. Благодаря серии самогипнотических упражнений, которые он проделал машинально, мозг быстро пробуждался участок за участком. Всего через несколько мгновений Булвайф открыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы полностью активировать дыхательные органы. Системы жизнеобеспечения, встроенные в доспех, закончили очистительные процедуры, в ходе которых были убраны, а затем выведены на поверхность кожи, измененными потовыми железами токсины. После этого в кровь волчьего лорда были впрыснуты стабилизаторы метаболизма. По оценке Булвайфа, он отдыхал менее часа, слишком мало, учитывая, какому облучению он подвергся. Но пока придется обойтись этим. Нужно было осмотреть временный лагерь и убедиться, что все укрыто и надежно закреплено, до того, как разразится буря. Место их последней стоянки было расположено в 100 километрах к югу от обитаемой зоны Анейроса в развалинах небольшого городка. И хотя со времен Холокоста, устроенного ксеносами, прошло 200 лет, уровень остаточной радиации тут был все еще высок. За прошедшие 3 месяца отряд Булвайфа десятки раз менял позиции. Они никогда не оставались на одном месте дольше, чем на неделю, и старались не выходить за пределы радиационных областей, надеясь, что здесь их не обнаружат поисковые патрули врага. Волкам удавалось наносить истязателям внезапные удары, а затем скрываться от жестокой погони только благодаря двум факторам. Огромному опыту Булвайфа, приобретенному за годы набегов, и мобильности, которую обеспечивала десантная грозовая птица. Разделившись на группы по 3 человека, они нападали на любые объекты, практически во всех обитаемых зонах планеты. Навыки, полученные за время охоты в лесах родного Фенриса, и боевое мастерство, пришедшее за сотни лет войны, позволяли волкам молниеносно атаковать из засады отдельные рейдерские группы ксенос или подбивать из ракетных установок низколетящие транспорты, которые курсировали между шпилями чужаков и городами антимонцев. Каждый раз схема атаки была одинакова – напасть, нанести как можно больше урон, а затем быстро отступить в незаселенную местность и избегать обнаружения до тех пор, пока не появится возможность ударить снова. Булвайф хотел отвлечь на себя как можно больше истязателей и тем самым положить конец регулярным налетам на поселение антимонцев. Судя по интенсивности ответных действий ксеносов, пока этот план работал, чужаки установили постоянное патрулирование пустошей, причем отдельные группы заходили далеко на север и на юг, вплоть до полюсов. В последние же несколько недель они стали использовать орбитальную бомбардировку, обстреливая наиболее крупные из разрушенных городов в надежде выкурить добычу из укрытия. Успех Астартес объяснялся только одним. Они были не только готовы, но и физически способны переносить большие тяготы и лишения, нежели их противник. Скромного аварийного пайка, который несла грозовая птица, благодаря строгому нормированию, хватило на месяц. Но улучшенный метаболизм воинов позволял извлекать питательные вещества из растений, животных и даже неорганических материалов, которые были бы смертельны для обычного человека. Они вставали лагерем в диких, пустынных местах, где не было никакого укрытия от самой жестокой непогоды. Они получали такую дозу облучения из остаточной радиации, которая убила бы простого смертного за несколько часов. Не раз поисковые группы врага выходили на след волков, но в конце концов им приходилось прекращать преследование, потому что местность становилась для них непроходимой. Однако за этот успех волкам пришлось дорого заплатить. Радиоактивное излучение ослабляло регенерационные способности организма. К тому же чужаки часто наносили яд на свое оружие, и в результате многие члены отряда страдали от плохо заживающих ран. Из 12 Астартес под командованием Волчьего Лорда 3 были ранены так тяжело, что впали в красный сон, глубокую кому, во время которой тело пыталось справиться с самыми серьезными повреждениями. На данный момент у Булвайфа было 3 группы по 3 воина. 2 из них выполняли боевые задачи в разных точках планеты. 3-я же охраняла раненых братьев, давая им возможность восстановить силы. Волкам пришлось нелегко, но уже появились обнадеживающие признаки того, что благодаря их действиям баланс сил на Антимоне начал постепенно меняться. Истязатели по-прежнему нападали на города, иногда проявляя почти звериную жестокость. Но атаки эти были несогласованными и редко давали значимый результат. Однако гораздо важнее было другое. Судя по всему, послание Булвайфа каким-то образом разнеслось по всем антимонским поселениям. После той ночи, изменившей все, жертвенные поля использовались все реже. А если использовались, то совсем не для той цели, для которой они были предназначены. Когда волкам случалось проходить мимо павильонов, они находили там различные подношения, еду или лекарства, завернутые в водонепроницаемую ткань, или просто цветы, растущие в той местности, или несколько бутылок вина. Иногда к такому свертку прилагалась записка, написанная на местном наречии, и тогда воины часами пытались разгадать странные письмена и понять смысл послания. Булвайфу уже смысл этот был абсолютно ясен. Жители истязаемого мира знали, что отряд делает ради них, и были благодарны за это. Волчий лорд заметил, что у подножия пологого холма, на котором он сидел, что-то движется. Вскоре из развалин небольшого строения показался Хальфдан и начал подниматься по склону, прихрамывая и то и дело останавливаясь. В схватке с беловолосой женщиной из армии ксеносов могучий воин был ранен в бедро, отравленным кинжалом, и пока что рана не собиралась заживать. Булвайф не мог даже предположить, что Хальфдан, несмотря на страшную боль, умудряется ходить, не говоря уже о том, чтобы сражаться. «Птица возвращается», — хрипло доложил лейтенант, добравшись до вершины холма. Булвайф жестом разрешил воину сесть, и Хальфдан, благодарно кивнув, опустился на землю. Он отцепил с пояса фляжку и сделал большой глоток. На бледной коже под глазами проступили морщины усталости. Булвайф кивнул. «Обе группы целы?» «Да, благодарение всеотцу», — ответил Хальфдан. «Хотя Юрген сообщает, что у него есть раненый». Бородатый воин взглянул на восток, где размытое коричневое пятно на горизонте указывало на приближающуюся бурю, еще раз глотнул из фляжки. «Я проверил припасы, как ты приказал». «Быстро ты управился», — удивленно поднял бровь волчий лорд. Хальфдан кивнул. «Проверять особо нечего», — сказал он. «На каждого по 40 зарядов для болтеров, всего 8 гранат, 12 мелта-зарядов и 2 крак-гранаты. Приплюсую сюда то, с чем сумеют вернуться оба патруля. Не осталось ни одной нетронутой аптечки, а повреждения доспехов у каждого воина составляют от 10 до 18%. Короче говоря, почти ничего не осталось. У нас хватит ресурсов еще на одну серию патрулей или же на одно серьезное сражение, и все». Он вздохнул, вперев волчьего лорда тяжелый взгляд красного искусственного глаза. «Мы должны были явиться на Кернунас 4 недели назад. Они обязательно пришлют кого-нибудь на поиски. Тактическая группа может прибыть со дня на день. К чему ты клонишь?» Волчий лорд внимательно посмотрел на своего боевого брата. Хальфдан опять глотнул из фляги. Судя по запаху, внутри было антимонское вино. «Мне не больше твоего нравятся эти проклятые чужаки. Но, лорд, мне кажется, мы уже сделали все, что было в наших силах». Воин пожал массивными плечами. «Сам Лемон не стал бы требовать большего от наших братьев, и ты это знаешь. Как только вернется грозовая птица, почему бы нам не отправиться в более уютные края и затаиться до тех пор, пока не прибудет подкрепление?» Это предложение захватило Булвайфа врасплох. «Мы не можем останавливаться, не сейчас, когда перевес наконец склоняется на нашу сторону. Если мы сейчас сбавим темп, то инициатива перейдет к противнику, и я ручаюсь, что они сделают все возможное, чтобы этим воспользоваться. Да, но...» Хальфдан умолк, пытаясь найти подходящие слова для тревожащих его мыслей. Через мгновение он сдался и высказал все напрямую. «Мой лорд, мы ничем не обязаны этим людям. Они, не задумываясь, отвергли твое предложение. Ты знаешь, что это значит». Волчий лорд зло прищурился. «Прекрасно знаю», — прорычал он. «И я использую свой долг, если до этого дойдет, как и положено слуге всеотца. Посмотри, как я расправился с этим субсектором. Разве можешь ты думать иначе?» Хальфдан поднял руку в примирительном жесте. «Я не говорю, что ты размяк. Я прекрасно понял, о чем ты говоришь, брат», — прервал его Булвайф. «Ты не можешь понять, почему я изо всех сил защищаю народ, который нам позже все равно предстоит завоевать». Волчий лорд поднялся на ноги. Из сочленений доспеха посыпалась пыль, которую тут же развеял ветер. «Мы крестоносцы, Хальфдан. По воле всеотца мы должны спасти потерянные миры и вернуть их человечеству. Если есть хоть малейший шанс на то, что нам удастся убедить местных жителей в нашей правоте и тем самым избежать повторения событий на Кернунасе, то ради этого я сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться до последнего вздоха, если понадобится». Хальфдан, непонимающе, посмотрел на Булвайфа снизу вверх. Затем покачал головой и вздохнул. С трудом встав, он хлопнул волчьего лорда по плечу. «Птица вот-вот вернется», — сказал он. «Лучше пойдем встретим ее. Заодно посмотрим, не привез ли нам Юрген какой-нибудь подарок». Оба Астарты спустились с холма и вышли на пыльную равнину, что простиралось к западу от разрушенного города. Вскоре на горизонте возник черный силуэт, летевший низко над землей, чтобы укрыться от орбитальных детекторов. Оба волка сразу же заметили, что с кораблем не все в порядке. Из одного двигателя валил дым, и челнок не мог держать курс. На столь опасной высоте пилоту явно лишь с большим трудом удавалось удерживать птицу от крена. Через несколько минут корабль завис над посадочной площадкой и тяжело опустился на пыльную землю. По рампе сбежали четверо волков, включая и пилота, с огнетушителями в руках. Бросившись к корме грозовой птицы, они затушили дымящийся двигатель. Тем временем Юрген подошел к Булвайфу и Хальфдену, которые все еще стояли в нескольких ярдах от корабля. «Вы такую прогулку пропустили?» — сказал он, встав перед командиром. «Когда мы пролетали через обитаемую зону Айнейроса, за нами увязалась пара истребителей ксеносов. Погоня была еще та, но потом мы их сбили». «Насколько все плохо?» — спросил Булвайф. Юрген помрачнел. «Насчет корабля нужно спросить пилота. Еще двое наших братьев впали в красный сон. Один из них, скорее всего, лишится ног, если вообще выживет». Волчий лорд отреагировал на новости коротким кивком. «А как прошло патрулирование? Удачно?» «Да», — ответил Юрген, не задумываясь. «Даже лучше, чем мы рассчитывали». «Неужели? Как так получилось?» Лейтенант скрестил руки на груди. «Мы летели обратно, и тут пилот заметил оживление в воздушном пространстве Анейроса. Оказалось, что истязатели как раз проводят несколько масштабных налетов на город, и я решил рискнуть и подобраться поближе. Мы скрытно проникли в зону и сели рядом с жертвенным полем. Там-то наш патруль и обнаружил кое-что любопытное». «Еще одну посылку?» — Булвайф нахмурился. «Нет», — ответил Юрген. «Послание». Он сунул руку в поясную сумку и достал клочок бумаги. Записка была обернута вокруг кинжала, а тот был воткнут между камнями, которыми вымощен пол павильона. Волчий лорд внимательно осмотрел записку. К его удивлению, текст был написан на архаичном низком готике, отличавшемся от местного диалекта и более похожим на тот проязык, который был принят людьми большинства обитаемых миров. В записке были указаны частота Вокса, время и имя Андрас. «Как ты думаешь, что это значит?» Юрген не сводил глаз с Булвайфа, наблюдая за его реакцией на послание. Булвайф сверился с внутренним хронометром доспехов. До времени, назначенного в записке, оставалось лишь несколько часов. «Это значит, что антимонцы готовы сделать следующий шаг.